Глава 66. Странное завещание. Все-таки журналистские мозги особенные, не как у других людей. У меня внутри все тряслось. В каждом высоком мужчине чудился зловещий костик с огромными ручищами. Вдруг в следующий раз он захочет их сомкнуть на наших шеях. А Машка, плюхнувшись за столик в тротории у моря, назад мы решили плыть на кораблике. Разглядывала странную виллу, прилепившуюся к скале, и вдруг вскричала. «Это же та самая вилла! Михаила Семенова! Тут они все тусовались! Мясин с Дягилевым и Пикассо, прикинь!» Я не могла сейчас это прикинуть. Какой к черту Мясин? Но Машка уже загорелась. Вдруг на самом деле архив Семенова сохранился? Андрей сказал, они вычислили фамилию старьевщика, который тогда работал. Даже нашли его родных, а те ничего не знают. Обидно, если все и правда исчезло. Надо получше поискать. То есть мало нам поисков убийц. Теперь займемся еще и кладами. Я уже открыла рот, чтобы наконец сказать Машке все, что думаю про ее сыскную деятельность. Как у нее зазвонил телефон. К таким чокнутым информация притягивается как магнитом. Звонил Роберто. Решил проверить, как мы себя чувствуем после вчерашнего. Сам он вышел на работу и был как огурчик. Машка сразу защебетала. «Мы знаешь, где сидим? Рядом с виллой Михаила Семенова, на старой мельнице». «С кем сидите?» — ревниво вскинулся Роберто. Он расценивал выпивку с другими мужчинами как подлую измену. «Вдвоем мы сидим с Леной», — успокоила его Машка. «Тогда ладно». Я даже представила, как солнечно разулыбался Роберто. «Красивое место. Моя семья живет там рядом почти 100 лет. Дедушка 2 года назад умер. Теперь это дом брата. О, у его жены сегодня день рождения. Приглашаю». «Спасибо, посмотрим», — неопределенно сказала Машка. «Чего смотреть? Надо идти, Машья. Ты будешь моя девушка». И тут же ревниво переспросил. «Как вы там оказались?» «К Полине заходили». «О, как она? Радуется?» «Чему радуется?» «Такое наследство». «Ну, секундочку, с этого места поподробнее», — вскинулась Машка. «Почему ей должно достаться наследство? Она ведь не жена». Роберто замялся, заюлил, потом не выдержал и раскололся. В маленьких городках, где все друг другу родственники, нельзя хранить тайны. Короче, та самая жена брата работает помощником нотариуса и по секрету рассказала домашним, что как раз перед юбилеем перепечатывала новое завещание Игоря и еще дарственную. «Представляешь, он подарил Полине половину острова». А вторую половину завещал ей и их будущим детям, а также часть своих средств, остальное Сонье. «А Марине?» – быстро среагировала Машка. «Я тоже спросил», – засмеялся Роберто. «Видишь, как мы похожи?» «Марине ничего». «Так не может быть, она жена». «Не знаю, так Симона сказала». «Пойдем со мной, сама спросишь». «Лену тоже приглашаю, да. У меня друг есть, отличный парень. Вином торгует, они будут такая пара». «Вот это фокус!» – сказала Машка, нажав отбой. «Но Роберто что-то путает. Остров Игорь ведь так и не купил. Как он мог его завещать или подарить?» «Подожди!» «А, это опять ты!» – простонал в трубку Власик, когда услышал голос Машки. «Что еще?» «Только скажи, по завещанию Игоря кому все достается?» «Не знаю. А если бы и знал, не сказал. Это чужое имущество». «Ладно. Но Марина ведь главная наследница». Власик срезал Машку не без удовольствия. «Нет, дорогая, Марина вообще не наследница, потому-то у полиции нет к ней вопросов. У них с Игорем был брачный контракт, и он очень для нее невыгодный. Она остается практически без средств, если тебя это интересует». «Неужели он оставил все Полине в новом завещании?» Власик секунду помолчал. «Ты откуда знаешь про новое завещание?» «Все говорят». «Маша, не ври, Полина сама про него не знает, а ты знаешь». «Работа такая, по закону о СМИ я могу не выдавать свои источники. Скажи только, оно вступило в силу?» «По закону я не обязан тебе это разглашать», — сказал Власик и простонал. «Господи, когда уже закончится ваш чертов отдых? Я тоже хочу от тебя отдохнуть». «Рюмочку граппы», — сказала Машка официанту. «Без рюмочки тут точно было не разобраться». Новая водная опрокинула наши расчеты. Все оказалось наоборот. Марине смерть Игоря была невыгодна. А Полине выгодно, если завещание и дарственное вступили в силу. Она же не знала, что благодаря Эле все уже украдено до нас. Писала я как-то одну заметочку про девчонку-каратистку, которая грабителя скрутила. Здоровый был мужик. А девчонка, так посмотришь, пиглится, соплей перешибешь. Кто эту Полину знает, чем она кроме танца занимается? Размышляла Машка. Может, ей одного мужика столкнуть, другому голову скрутить, расплюнуть? Но у нее алиби, не выдержала я. Когда Игоря убили, она танцевала. Это она так говорит. Не забудь, это именно к ней шел Игорь на свиданку. И именно она нашла тело. Столкнуть пара секунд. Но зачем ей его убивать? Он бы на ней женился, и у нее бы все было. Может, она хотела деньги от Игоря, а замуж за другого? Но это если новое завещание действительно, а если нет? Ленка, ну не могла же Соня, узнав о новом завещании, столкнуть со скалы отца? Придется идти на день рождения, смотреть, как итальянцы гуляют. Машка тяжело вздохнула, но я почувствовала в этом вздохе фальшь. Роберто все-таки чертовски красивый мужик.